Но Славинскому стало потом хуже, и в Лондоне он сразу отправился к известному невропатологу. Тот тут же объявил ему, что надежды нет. Славинский был вынужден поставить в известность комитет и взялся работать в Лондоне до тех пор, пока не свалился совсем. Прошлую субботу он рассказал мне, что упал на лестнице, и поэтому должен немедленно подготовить дела для передачи другому товарищу. С этой целью он поехал в Россию, чтобы увидеться с тем, кто займет его место. Тяжело говорить об этом. Белинский, дайте закурить. Крутя в руках папиросу, Марцинкевич нервно постукивал ногой по полу. У него было живое воображение, и он успел искренне привязаться к Карлу. Кого бы нам послать к нему? В телеграмме сказано, просим кого-нибудь приехать. Оливия встала. До сих пор она только молча слушала. Поеду я. И сегодня же вечером. Не возьмет ли мне кто-нибудь билет, пока я соберу вещи? Но начал было Марцинкевич, однако сразу осекся и серьезно закончил. Да, поехать надо именно вам. Оливия отправилась домой, написала письмо отцу, взяла в банке деньги, уложила чемодан и отправилась в путь. В первые минуты она была даже довольна, что необходимость действовать решительно и быстро не оставляла времени для раздумий. Но потом последовали двое суток вынужденного безделья в поезде. Спутники ее мирно дремали на своих местах, а Оливия, забившись в угол купе, думала одну и ту же горькую думу. А мне он не сказал ничего, ни единого слова. К концу дня она приехала в Броды, маленький пограничный городок, где жили поляки, австрийцы, евреи и немцы. Под затянутым тучами небом узкие улочки казались особенно мрачными и неприглядными. Когда Оливия садилась в пролетку, к ней подошел грязный, подозрительного вида субъект и, приблизив к девушке свою мерзкую физиономию, произнес: «Не разменять ли даме деньги? А может, показать город? Могу рекомендовать шикарный отель». Его сальные длинные пейсы едва не задели ее по щеке. Экипаж отъехал, но до Оливии еще долго доносилась пересыпанная французским жаргоном немецкая брань и циничный, гнусный хохот оборванца. Карл нашел приют в семье трудолюбивого еврейского ремесленника. Муж и жена, убежденные польские патриоты, считали себя поляками и, героически отказывая себе в самом необходимом, ухитрялись при своем скудном заработке делать регулярные пожертвования в пользу польского освободительного движения. Карла они видели впервые, но узнав, что он один из видных организаторов польского рабочего движения, раненый при исполнении своих обязанностей, были рады поделиться с ним последним. Сами они жили в тяжелых условиях. В довольно чистой, но темной квартире было шумно и людно. Хозяин и хозяйка, несмотря на самые лучшие намерения, не обладали ни временем, ни умением ухаживать за тяжело больным. В создавшихся условиях самым целесообразным было бы отправить Карла в больницу, но по вполне понятным причинам этого нельзя было сделать. Карл с благодарностью принял предложение хозяев остаться у них. Они встретили Оливию изъявлениями бурного восторга. «Хая, хая!» — закричал муж, когда экипаж подкатил к дому. «Приехала медицинская сестра из Лондона. Беги скорее за доктором. Он просил сразу сказать ему». Муж и жена буквально втащили Оливию в дом, пронзительно крича на варварском немецко-польском жаргоне. Отчаянно жестикулируя, они пытались объяснить, как они волновались за больного и как обрадовались, получив ее телеграмму. Оба не сомневались, что раз уж приехала сестра, больной непременно поправится. «Подумать только, что он мог умереть в нашем доме и, быть может, по нашей вине. Мы ведь тут круглые дураки, совсем не умеем ходить за больными, правда, Абрам?» «Да-да, конечно, и такой нужный нашей родине человек. Вей, вей, какая была бы страшная потеря. Пожалуйста, не думайте, что раз мы евреи, то не можем быть хорошими патриотами. Брат моей жены Соломон был сослан в Сибирь за участие в польской демонстрации. Мы родом из русской Польши, и мне тоже пришлось бежать через границу, когда...» Оливия как можно мягче прервала эти излияния. Вы поступили как самые преданные патриоты, отнесясь с такой добротой к доктору Славинскому. Нельзя ли мне, прежде чем идти к больному, помыться и переодеться?»